Он нагнулся, и я хотел вынуть из кармана и положить на подзеркальник 20 геллеров, пока он искал монету и не обращал на меня внимания. Но, к несчастью, как раз в этот миг дверь открывается, и входит какой-то господин. У меня едва хватило времени спрятать руки. Тем временем подмастерью надоело искать монету, и он сказал: «Ничего нет на полу. Вы, сударь, по-видимому, ошиблись. Она должна быть там, я это знаю, наверное. Поищите еще», — отвечаю я ему, но больше он искать не хотел. «Вы, сударь, уронили 30 геллеров, я ведь это видел». Я был в полном отчаянии. «Их было точно 50, — повторяю я, — поищите, они должны сыскаться». А тут еще вмешивается пришедший господин и ворчит, что из-за моих жалких 20 геллеров он принужден ждать и что у него нет времени. Я не знал, что делать, и в замешательстве, чтобы выиграть время, сказал: «А под шкафом вы смотрели, монета покатилась туда». Парикмахер заглянул под шкаф, и действительно, представь себе, какой случай, там оказалась монета. После этого я быстро ушел, но чувствовал себя так, словно меня чуть было не переехал автомобиль. Я раньше никогда не думал, что человеку так часто нужны руки. Гораздо чаще, чем мозг. Можешь мне поверить, Стеффи? «Что же ты теперь будешь делать?» «Да», — сказал Дембо. «У меня теперь двойная задача. Во-первых, я должен раздобыть 200 крон. Для этого ты мне не нужна, Стеффи. Это я могу сделать сам. Но мне нужно отделаться от наручников, и в этом ты должна мне помочь». Стеффи Прокоп молчала и думала. «Я все рассказал тебе, Стеффи. Тебе одной рассказал я все. Ты должна решить, виновен ли я или не виновен. Ты знаешь все мотивы поведения. Оправдан ли я в твоих глазах?» Стеффи Прокоп покачала головой. «Нет». Дембо прикусил себе губы. «Ты, значит, не хочешь мне помочь?» «О да, я хочу тебе помочь. Покажи мне наручники». «Нет», — сказал Дембо. «Если ты находишь, что я не прав, то мне не нужно твоей помощи. Отчего хочешь ты мне помочь, если осуждаешь меня?» «Я тебе только что говорила, Стани», — сказала Стеффи тихо и просительно. «Женщина может любить мужчину, когда он безобразен и когда он глуп, а также когда он плохой человек, Стани. Покажи мне наручники». «Нет», — сказал Дембо и отодвинулся от Стеффи. «Зачем?» «Но ведь надо мне на них посмотреть, Стани, чтобы помочь тебе». Станислав Дембо беспокойно поглядывал на дверь. «Кто-нибудь может войти?» «Нет, они еще обедают», — сказала Стеффи Прокоп. «Только после обеда приходит сюда отец и ложится на диван. Покажи же».